Небольшая комнатка 3 на 3 метра с небольшим окном. Ужасно грязная и вонючая. Быстро осмотрев ее, я обнаружил висящий на крючке меч в ножнах, короткий и явно не самого лучшего качества, не чета тому, что был у меня. Но мой забрали, поэтому стоило радоваться тому, что нашел. Я быстро взял меч и прихватил со стола почти пустую здоровенную бутыль с какой-то мутной жидкостью. Пока шел по коридору, я вылил жидкость, а затем в камере прополоскал бутыль и наполнил ее водой в дорогу. Правда, я был уверен, что эта вода завоняет раньше, чем скиснет молоко, но другой не было. Еще надо было как-то спрятать меч. Одно дело ходить по городу с котомкой, и совсем другое, с оружием. Во втором случае шансов нарваться на проверку патруля намного больше. Поэтому я снял с воропая камзола и завернул меч в него. Постарался сделать сверток пухлым, чтобы казалось, будто там одни вещи. После этого я еще раз поблагодарил Магуту, и мы с ним расстались. Я отправился на крышу, а мой спаситель, на болото мимо дружинников. На крыше было жарко, ничего, что могло бы дать хоть какую-то тень, там не оказалось. Но зато я наконец-то дышал чистым свежим воздухом, и это было прекрасно. После 2,5 дней, проведенных в душной, вонючей камере, это было настоящим наслаждением. Через какое-то время свежий воздух подогрел аппетит, и я решил устроить себе пикник на высоте. Нарезал хлеба окорок, почистил вареное яйцо, разложил это все на большом платке, достал бутыль с молоком. Красота, да и только. После еды улегся спать, так как больше заняться было нечем, а в сон почему-то все еще клонило, хотя уже заметно меньше. Проснулся я среди ночи и почувствовал, что выспался. Не просто поспал, а вот прям по-настоящему выспался и готов идти без остановки хоть до самого Велиграда. Похоже, до рассвета оставалось еще часа два, не меньше, так как было очень темно. А еще, на мое счастье, облака затянули все небо, я не видел ни одной звезды. Разумеется, петухов я ждать не стал, решив, что именно по такой темноте и надо уходить. Задняя стена темницы была частично разрушена. По ней я и решил спускаться. Опыт карабкаться по домам у меня был, во время работы в пожарной бригаде куда только не приходилось забираться, поэтому спустился я быстро, легко и без шума. Так как задней стеной темница выходила на обычную городскую улицу, я быстро шмыгнул в ближайший проулок и, немного поплутав, вышел к небольшой площади, вовсе не рыночной. Половину этой площади занимали спящие нищие. Видимо, здесь им разрешалось ночевать. Другой причины такого массового скопления бездомных в одном месте я не видел. Учитывая, что было все еще темно, а приходить на рыночную площадь самым первым мне не хотелось, я решил скоротать время здесь. Среди бродяг меня точно ни один случайный патруль не заметит. Мягкий климат и теплое лето позволяли ночевать прямо на земле, поэтому я выбрал себе местечко, такое, чтобы ветер дул от меня на бродяг, а не наоборот, и улегся под раскидистый бук, положив под голову сверток с мечом. Спать я не собирался, мне надо было просто дождаться рассвета, не привлекая к себе внимания. Едва начало заниматься заря и вовсю закукарекали петухи, я направился на рыночную площадь. Добрался до нее, когда небо было еще молочно-серым. Ветерок гнал утреннюю прохладу, булыжники, которыми площадь была вымощена, были еще влажные от росы. Привычного гомона на рынке еще не было, но жизнь уже кипела. В центре площади возвышался каменный колодец с массивным навесом из дубовых балок. Вокруг колодца стояли кувшины, ведра, несколько горшков. Худой, загорелый подросток крутил ворот, доставал воду и разливал ее по приготовленным емкостям. Покупателей на рынке еще не было, но торговцы уже собирались. Полная женщина раскладывала на скамье зелень. Мужчина с обветренным загоревшим лицом вытаскивал из повозки корзины с рыбой. Другой высыпал из мешка в корзину орехи. На телеге с сеном сонная девочка жевала яблоко. Рядом с ней старик с редкой седой бороденкой чистил клинок и что-то бурчал себе под нос. Конопатый паренек тащил клетку с курами. Перья сыпались, куры возмущенно кудахтали. Рынок оживал. Из харчевни на углу вышел мужик с доской, на которой горой были навалены горячие пирожки, и тут же запах от этих пирогов накрыл площадь, ну или как минимум ту ее часть, где стоял я. Он ударил в нос с такой силой, что я невольно полез в карман за деньгами. Я не хотел есть, я не собирался тратить деньги без особой нужды, но пахло жареным луком, мясом и какими-то пряными специями. Пахло так, что устоять было просто невозможно. «Сколько?» – спросил я у мужика. «Пятак, с пареной репой», «Два пятака, с мясом и луком», — ответил тот. «Дай один мясной». Сказав это, я выгреб из кармана мелочь, отдал торговцу два пятака и получил взамен горячий пирожок. Разумеется, я тут же отправил его в рот. Неплохо, очень неплохо. С мясом и луком этот пирожок можно было назвать с большой натяжкой, скорее, с луком, еще раз луком и мясом, но все равно было вкусно. Расправившись с пирожком, я пошел к колодцу, достал бутыль с водой, вылил ее содержимое на булыжники и попросил парнишку наполнить тару, предварительно ее ополоснув свежей водой, подкрепил просьбу пятаком. Парнишка быстро все сделал, я положил бутыль в котомку, напился из ведра про запас и направился туда, где уже готовился к отправке караван из повозок. Их было чуть больше 10. На одних стояли бочки, на других – мешки, третьи были пустые, видимо, отправлялись за товаром, четвертые – с людьми. Также было очень много пеших, и все ждали, когда откроют ворота и дадут команду. Наконец-то створки южных ворот открылись, кто-то протрубил сигнал, и караван отправился в путь. Стражники у ворот смотрели на выходящих из города, но с таким безразличием и совершенно не вглядываясь в лица, что я сразу успокоился. Однако все равно решил подстраховаться. Приметил парня лет 20, в серой холщовой рубахе, с мешком за плечами, шагающего между телег. Я прибился к нему, не сказав ни слова, пошел рядом, притворился его спутником. Так мы и вышли из Крипинска. Через какое-то время дорога привела нас к развилке, народ на ней разделился практически пополам. Я спросил у одного из возничих, в какой стороне находится Брегославль, получив ответ, направился к этому городу. Примерно через 2 часа пути меня посетила мысль, а какой смысл идти по ночам, если можно идти днем? Народу, конечно, на дороге стало меньше. Пешие разбрелись кто куда. Те, что были на повозках, уехали вперед. Но не дружинников, но патрулей я пока еще не встретил. Еще через час, пройдя по моим подсчетам довольно быстрым шагом не менее 15 километров, я решил сделать небольшой привал, отдохнуть и заодно перекусить. Приметил буквально в 10 метрах от дороги густые кусты акации, за ними и расположился. Только разложил продукты, мимо меня на гусаке промчался работник почты. Я уже научился отличать их по униформе, серым штанам и розовато-красным камзолам. А минут через 10, в разгар моего перекуса, по дороге проехал отряд дружинников в количестве 9 человек. И вот это мне уже совсем не понравилось. И я подумал, что мысль идти днем не такая уж и замечательная. А когда еще минут через 20 по дороге проехали 3 повозки в сопровождении 2 проводников, я окончательно отказался от идеи дневного путешествия. Спешить мне было некуда, поэтому рисковать было глупо. Я закончил трапезу и развязал узел с мечом. Теперь клинок всегда должен быть под рукой. А камзол воропая я хорошо свернул и положил в котомку. Мне предстояло спать в лесу или в полях на голой земле, поэтому имело смысл забрать его и использовать как подстилку. После этого я прицепил ножны к поясу и отправился к ближайшему лесу, чтобы досидеть там до вечера. В принципе, сидеть можно было и в кустах акации у дороги, но хотелось еще и выспаться перед ночным путешествием, а засыпать у дороги точно не стоило. И лишнее этому подтверждение я получил почти сразу же, наткнувшись буквально в 200 метрах от дороги на 4 небольших травоядных ящеров. Идентифицировать их я не смог, далеко находились, но мне хватило того, что они щипали травку и не обращали на меня внимания. А ведь на их месте могли быть и хищники. Однозначно спать в этих местах стоило только у костра, а костер, при отношении местных жителей к обычному огню, стоило разводить лишь в глухом лесу. Но подойдя поближе к лесу, я констатировал не очень приятный факт. Между ним и полями, через которые я шел, проходила полоса довольно болотистой местности. Не то чтобы прям непроходимая топь, но все же болото. Впрочем, выглядело оно довольно мирно. Никакого зловония, ни комаров, ни пузырей, просто не очень широкая, но длинная полоса земли, заросшая незнакомой мне травой и осокой. Местами виднелись ямы с водой, темной, мутной, но спокойной, будто спящей. Я прикинул путь. Однозначно пройти было можно, а вот обходить, неизвестно сколько, и неизвестно куда этот обход в итоге приведет. Главное, если вдруг окажется глубоко, не перейти с принципа, даже если осталось немного, а вернуться. Немного пройдя вдоль края болота, я отыскал прочную длинную ветку с раздвоенным концом. Теперь я был готов к переходу. Ткнул палкой в кочку впереди меня, Вроде должна выдержать. Сделал первый шаг, устойчиво. Второй, немного качнуло, но выдержала. Третий, нормально. Сапоги уходили в воду по щиколотку. Тина хлюпала, но молчала. Я шагал медленно, проверяя палкой почву впереди, прощупывая каждую пять этого болота. Местами тропинка велась между кочками, иногда я шагал по верхушкам этих кочек, балансируя, как циркач. Прошел середину болота, две трети, а когда до твердой земли осталось буквально метров 5-7, ветка в моей руке неожиданно сломалась. Видимо, надавил на землю чуть сильнее, чем следовало. И, как назло, именно в этот момент нога предательски соскользнула с мокрой скользкой кочки. А опереться ни на что. Я, конечно, попытался сохранить равновесие, размахивая руками, но у меня ничего не вышло. Более того, стараясь не упасть, я непроизвольно сделал шаг назад и тут же почувствовал, как моя нога проваливается в густую, липкую жижу. Грязь обхватила мои ноги, как липкая пасть, я проваливался. Чтобы не уйти под воду солдатиком, я нагнулся вперед и рухнул грудью на казавшиеся мне сухими кочки. Однако грязь втягивали меня дальше, правда, уже медленнее. Дергаться было нельзя, поэтому я осторожно вытянул руки и широко их раскинул, чтобы распределить вес. Замер. Вода доходила уже до пояса, но погружение прекратилось. Уже хорошо. Теперь надо перевести дух и выбираться. Только вот как, стараясь не делать резких движений, я повернул голову. Чуть сбоку, буквально в метре от меня торчала коряга, наполовину утопленная, но коряга. Я потянулся к ней, не достал. Тогда я еще больше лег грудью на воду и стал ползти, передвигая при этом ногами. Каждое движение давалось с усилием, болото не отпускало. С каждым маленьким шажком я уходил под воду все сильнее, но при этом с каждым шагом я приближался к коряге. Я схватился за нее, когда был уже по грудь в воде, но схватился крепко, убедился, что перестал тонуть, и перевел дух, после чего, держась за корягу, подобрался к ней. По мере приближения почувствовал под ногами твердую землю. Минут через пять я уже сидел на коряге, мокрый, скользкий, весь в грязи и тине, но живой, а это главное. Отдышавшись, рассмотрел местность. Кочки, что возвышались за корягой, казались более крепкими, чем те, что были в середине болота. Но шагать на них без проверки желания не было. Я вспомнил про меч, на удивление, крепление ножен выдержало, и клинок все еще висел у меня на поясе. Достав меч, я ткнул им в ближайшую кочку, твердая. Ткнул в соседнюю с ней, такая же. Неужели выбрался? Я осторожно ступил на проверенную кочку, выдержала. И не просто выдержала, а даже ничего не хлюпнуло под ногами. С кочки на кочку. И буквально через десяток шагов я уже стоял на твердой земле, а болотце сзади опять выглядело спокойным и неопасным, будто ничего и не было. Очень хотелось посидеть и отдышаться, но нужно было идти и разводить костер. Теперь помимо защиты от зверья, он был мне необходим еще, и чтобы высушить одежду и содержимое котомки, к моей радости, она не слетела с плеча. Все продукты промокли и явно провоняли болотом, но, по крайней мере, они у меня остались. А уж тем же вареным яйцам и салу вода точно никакого вреда не нанесла. Я брел по лесу, пока не решил, что уже зашел достаточно далеко, чтобы мой костер никто не заметил. Затем выбрал практически идеальное место для стоянки, небольшую поляну между соснами. Земля здесь была сухая, даже подстилка из старых иголок приятно шуршала под ногами, а значит, с пригодными для разведения костра дровами тоже проблем быть не должно. Сбросил котомку, снял мокрую одежду и принялся за костер. Мне были нужны сухая кора, труд, крепкая палка и терпение. Последнее у меня имелось, а первые три позиции следовало найти. Первым делом я направился к старой березе. Содрал с нее слой бересты, тонкой, но сухой, как бумага. Отличный труд, натер ее до волокон. Затем собрал сухие листья, мох, мелкую сухую траву, тонкие сухие веточки. Сложил это все кучкой. Потом нашел две подходящие ветки. Одну тонкую, твердую, другую широкую, трухлявую с небольшим углублением. У первой заточил ножом край, вторую вставил между колен. Все было готово, осталось только тереть. Минут через 10, когда уже даже мои ладони было готовы воспламениться от трения, наконец-то пошел дым. Сначала едва заметный, затем более-менее нормальный. Я быстро поднес к дымящейся ветке прозрачную бересту, дунул. Второй раз, третий, на четвертый вспыхнуло. Береста загорелась, и я быстро положил ее на подготовленный труд. Огонь перекинулся на него. Загорелись собранные мной сухие листья, иголки, кора и веточки. Я утер пот со лба и принялся докладывать в пока еще небольшой костерок веточки побольше. И вот уже через каких-то 10-15 минут на полянке горел настоящий костер, и теперь в него уже можно было закидывать нормальные дрова, греться у него и сушить возле него одежду. Я нашел подходящие ветки и соорудил у костра некое подобие сушилки, на которую развесил всю свою одежду, оставшись нагишом и босиком. Сапоги, вылив из них воду, поставил поближе к огню, развязал котомку, достал припасы. Кроме хлеба, ничего особо не пострадало. Хорошо, что я пряники еще на крыше съел. Еще не сильно намок плотно свернутый кафтан воропая. Я расстелил его на земле у костра, уселся сверху, разломил на несколько частей промокший хлеб и принялся его подсушивать. Когда подсушил, взял бутыль с остатками молока и решил перекусить, раз уж это все достал. Вдыхая запах подгоревшего на костре хлеба, я сделал первый укус, запил молоком. Неплохо, вкусно. Хотел укусить еще раз, но услышал, как за спиной что-то щелкнуло или хрустнуло. Я быстро обернулся и чуть было не выронил из руки бутыль с молоком. На меня смотрели два ящера, невысокие, чуть выше колена, но крепкие, мускулистые и очень зубастые. У них были вытянутые большие морды, длинные и тонкие, как плети, хвосты, зеленая с бурым отливом шкура и хищные желтые глаза. И что самое неприятное, смотрели эти глаза на меня как на еду. До такой степени неприятно смотрели, что я невольно поежился. Эти твари очень походили на троодонов из книжки моего сына. Но хоть они и были относительно мелкими, но драться с ними одному, да еще голому и босому, мне категорически не хотелось. На моей стороне, конечно, были сообразительность и сила, но на их скорости зубы. И еще неизвестно, чья бы взяла. Поэтому мне очень захотелось, чтобы слова Долгой о том, что все звери боятся дикого огня, оказались правдой. И похоже, так оно и было. Ящеры остановились примерно в 3 метрах от костра, смотрели на меня голодными глазами, облизывались, поводили носами, клацали зубами, но дальше не шли. Я же, держа в руке меч, обошел костер и встал так, чтобы огонь оказался между мной и хищниками. Ящерам такой расклад не понравился, и они тоже решили обойти костер, чтобы быть поближе ко мне. Так мы ходили примерно полчаса, но звери так и не рискнули приблизиться ко мне. Ящеры были дикие, но не глупые, видимо, они знали, что такое настоящее пламя. В конце концов один из них фыркнул, потеребил лапой мох, развернулся и убежал, крывшись среди деревьев. А вот второй продолжал стоять и смотреть на меня. Это меня достало, я вытащил из огня длинную ветку, конец которой ярко горел, и сделав резкий выпад в сторону ящера, махнул огненной палкой у него перед мордой. Зверь отскочил, зарычал и убежал. Я же, окончательно убедившись, что обычный огонь работает, как защита от ящеров, окончательно успокоился. Теперь можно было подбросить дровишек и отдыхать, не нервничая. А еще мне окончательно стало понятно, почему здесь никто не ходит по лесам ночью. Если днем вот так запросто можно на ящеров нарваться, то что здесь происходит с заходом солнца, когда толком ничего не видать? Я подкинул побольше дров в костер, нацепил на себя слегка подсохшую рубаху, как-то неприятно было голым в лесу спать, расстелил кафтан воропая у огня во всю длину и улегся, чтобы вздремнуть. Лег спиной к костру, чтобы тепло от него волнами обдавало спину. Было приятно, уютно, потрескивание сучьев успокаивало. Это был мой привычный огонь. Хоть я с ним и боролся почти всю свою сознательную жизнь, работая в пожарной бригаде, но он был мне намного милее местного, стерильного, неживого. Он был сейчас для меня словно тот самый старый враг или соперник, с которым ты всю жизнь воевал, а потом вдруг встретился, спустя годы, и ты неожиданно понимаешь, что рад его видеть, а он тебя от ящеров спасает. С этими мыслями я и уснул, а проснулся я от жуткого рычания или даже рева, громкого и настолько низкого, что оно пробирало насквозь, до мурашек. Рычало явно что-то большое и очень близко. Я сразу вскочил, открыл глаза и увидел Мрагона. Он стоял буквально в 3 шагах от меня, и это был не такой Мрагон, что попались нам по дороге в Крипинск. Нет, там была какая-то мелюзга, Мрагончики, а сейчас возле меня стоял Мрагонище. Раза в 1,5, если не в 2 здоровее тех, что пришибли долго и с Любаром и Влаком. И я сразу понял, что он не уйдет. Эта тварь считала меня своим обедом и была крайне раздосадована, что костер мешает ей к обеду подойти. Ящер приоткрыл пасть, демонстрируя жуткие, острые зубы, облизнулся, с языка на землю закапала слюна. Похоже, мысленно он уже начал меня жевать. Я невольно приблизился к костру еще ближе. Зверь расценил это как то, что еда хочет убежать, и несмотря на страх огня он шагнул ко мне. Пока еще он не был готов броситься на меня, но он явно над этим работал, страха в его глазах я не заметил. Там были лишь голод и ярость. Мрагон смотрел на меня еще примерно минуту, после чего сделал еще один небольшой шажок в мою сторону. Это мне уже совсем не понравилось, и я, как в случае с предыдущей парочкой, обошел костер, чтобы спрятаться за пламенем. Мрагон тоже принялся обходить. Глядя на поведение ящера, я понял, что текущая тактика опасна. В один прекрасный момент у Мрагона в башке что-то переклинит, и он бросится на меня. Коротким некачественным мечом я от него не отобьюсь. Значит, надо было действовать на опережение и отгонять зверя. Достав из костра подходящую палку, похожую на факел, я сделал резкий выпад в сторону Мрагона. Зверь зарычал и попятился. Он боялся огня, это хорошо, но отступать не собирался, это плохо. Ящер отскакивал, когда я махал в его сторону горящей палкой, рычал, греб лапами землю, но не уходил. Надо было прижечь ему шкуру. После этого он должен был железно испугаться и убежать. Только вот как прижечь, реакция у зверя отменная, скорость фантастическая. Попасть по такому горящей веткой, задача не из легких. И не просто попасть, а еще и не быть при этом укушенным. Но вариантов не было, не ходить же кругами вокруг костра до самой ночи. Да и ночью в любом случае пришлось бы сначала избавиться от Мрагона, а уже потом уходить из безопасного места. Я сжал покрепче ветку и сделал резкий выпад, почти попал по морде, но зверь в последний момент отскочил. Еще один выпад, и снова мимо. Отошел к костру, вытянув на себя Мрагона, и снова начал атаковать. И так три раза. А на четвертый раз, когда я подумал, что уже вот-вот я изловчусь и ударю-таки ящера по морде, Мрагон меня удивил. После моего выпада, зверь не отскочил, а лишь увернулся и сразу же бросился на меня. И тут уже я сам еле успел отскочить, а Мрагон уже снова атаковал. И мне опять пришлось отступать. Что это было, я не понял. Ветка ли, корень или еще что-то. Но зацепился я за это пяткой хорошо. Настолько хорошо, что споткнулся и отлетел прямо в костер. Я упал спиной прямо в его центр, громко матерясь и поднимая столб искр. Такого Мрагон не ожидал и отбежал довольно далеко, метров на 10, и смотрел на меня с этого расстояния. А я лежал на спине в самом центре костра, в куче раскаленных углей, получая ожоги. Это было еще нелепее, чем провалиться в болото. Рассказать бывшим коллегам, засмеют. Но что самое ужасное, пламя меня обхватило так же, как ранее болотная грязь. Оно тоже было вязким и плотным. Либо это я так реагировал на болевой шок от многочисленных ожогов. С огромным усилием я повернулся на бок и, вдыхая запах горящей кожи, моей горящей кожи, разбрасывая угли, выкатился за пределы костра. Приготовился к боли, так как знал, чем чревато такое падение на угли. Однако боли не было, но ее не могло не быть. Возможно, это был такая реакция на шок, опять же болевой. Испугавшийся ранее Мрагон пришел в себя и снова начал приближаться. И тут меня словно переклинило. Адреналин зашкалил, кровь вскипела в жилах, я схватил горящую ветку и бросился на зверя. Никаких больше осторожных выпадов, я подбежал к ящеру вплотную и наотмашь врезал ему горящей веткой по зубастой морде. Мрагон зарычал, завертел головой, словно пытался сбросить с морды прилипшие к ней куски углей от ветки, а потом вдруг замер, раскрыл пасть и зарычал. И мне показалось, что это была реакция защиты. Зверь не нападал, он пытался меня напугать, чтобы я отступил. Непонятно, почему он не стал убегать, видимо, сработали какие-то алгоритмы, заложенные в его зубастую голову, и этим надо было пользоваться. Я сделал резкий выпад и засунул горящую ветку прямо в пасть ящеру, протолкнул ее насколько мог, после чего бросился за мечом. Когда я вернулся с клинком, Мрагон хрипел, мотая в разные стороны головой, пытаясь избавиться от застрявшей в горле ветки. В анатомии динозавров я не силен, но сердце у Мрагона явно должно быть в груди и, скорее всего, слева. Поэтому, недолго думая, я вонзил меч туда, где, по моему предположению, оно должно было находиться. Ящер дернулся и принялся мотать головой еще сильнее. Похоже, в сердце я не попал, но ранение нанес значительное. После него зверь еще какое-то время вертел головой, а затем упал, несколько раз дернулся и затих. «А ведь ты мог просто уйти, как те два троадона», — сказал я поверженному врагу, вынимая меч из его тела. И лишь когда я достал клинок, до меня дошло, что все это я вытворяю, получив сильнейшие ожоги. Отбросив меч на траву, я принялся их рассматривать. Но их не было, ни одного даже самого маленького ожога. Ссадины были, синяки, царапины, а ожогов нет. Спину я, конечно, рассмотреть не мог, но мне хватило рук и ног. Я хорошо помнил, как голыми ногами лежал на углях, но следов от этих углей на ногах не было. Это было странно, ведь я помнил, как ощущал запах горящей кожи. Или это был запах горения грязной, мокрой рубахи. Я осмотрел ее, рубаха прогорела в нескольких местах до дыр, а на моей коже не было вообще никаких следов огня. Как такое возможно? Что это? Очередная магическая опция? А не много ли их на одного меня? Куча вопросов и ни одного ответа. Но факт оставался фактом. Огонь не нанес мне никакого вреда. Я посмотрел на слегка погасший костер и решил провести эксперимент. Подошел к нему и сунул руку в огонь. Пламя охватило мою кисть. Я невольно зажмурился, ожидая, что будет больно, но нет. Сначала было горячо, но не более чем, когда суешь руку в излишне горячую ванну. Потом я почувствовал в руке пощипывание, слегка похожее на онемение, а секунд через 10 прошло и оно. И я вообще ничего не ощущал. Огонь меня не брал. Как минимум обычный огонь, который здесь называли диким. Я хотел было уже вытащить руку из костра, как вдруг пламя, пляшущее вокруг моей ладони, стало ярче, и буквально за пару мгновений огонь охватил меня всего. От неожиданности я вскочил, но так и остался стоять возле костра, не зная, что делать. Дискомфорта я не испытывал, но меня ужасно напугало, что я превратился в живой факел. Неизвестно, какие у этого могли быть последствия, а их не могло не быть, это я понимал. А еще я вдруг понял, что мне это все нравится. Внезапно пришло осознание этого факта. Я вдруг почувствовал невероятную эйфорию и легкость, будто я стал воздушным, как этот огонь. Я ощутил себя невероятно сильным и могущественным. Мне казалось, теперь я могу свернуть горы. Меня распирало от какой-то невиданной, мощной энергии. Казалось, если я не дам ей прямо сейчас возможности выйти наружу, она меня просто разорвет, а пламя вокруг меня разгоралось все сильнее и сильнее. Зал дыхания истинного огня располагался в самом сердце старшего дома братства. Стены его уходили вверх на высоту 6 человеческих ростов и были отделаны в оттенках тлеющего угля. Глубокие бордовые, охристо-рыжие и кроваво-красные переливы создавали ощущение, будто само помещение пульсирует жаром. Сводчатый потолок был выложен из черного обсидиана и покрыт рельефными узорами в форме языков пламени. По периметру зала медленно вращались висящие в воздухе тонкие, пылающие ровным магическим светом венцы. Они освещали зал теплым, золотистым сиянием. В центре помещения располагался подиум из полированного красного камня в форме девятиконечной звезды. Он был огромен, как площадка для поединков, и возвышался над полом примерно на метр, а в центре подиума в глубокой чаше находилось само дыхание истинного огня, пульсирующий ровным ослепляющим светом огненный шар. Пульсация его была неспешной, завораживающей, похожей на настоящее дыхание. Диаметром шар был около метра, он совсем немного возвышался над чашей и не подпитывался ни дровами или каким-либо еще обычным топливом, ни магическими энергетическими запасами. В этом не было нужды. Дом старшего братства истинного огня был построен на месте силы, а максимальная ее концентрация была здесь, в месте, где установили подиум для дыхания. Поэтому сама сила питала этот огненный шар, энергия силы позволяла ему дышать. Дыхание истинного огня было не просто символом братства, его важнейшим артефактом и главной ценностью. Огненный шар являлся определенным маркером благополучия этого древнего магического ордена и всего мира. Одно из древних пророчеств гласило: «Пока дыхание истинного огня не остановится и не собьется, его братству ничего не грозит. А если ничего не грозит братству, то ничего не грозит и девяти княжествам». Этой парадигмы в девяти княжей придерживались все. Вокруг подиума, между его лучами, стояли 9 магов, лучшие из лучших, сильные, верные идеям братства, специально обученные, чтобы в чрезвычайной ситуации поддержать дыхание. Таких ситуаций не случалось уже несколько сотен лет, но это ничего не значило. Братья не сводили глаз с огненного шара. Каждый из них, случись что, был готов отдать свою жизненную энергию и саму жизнь, лишь бы дыхание не сбилось и не остановилось. Но пока нужды в этом не было. Пока, неожиданно все венцы, освещающие помещение, стали тускнеть. Зал погрузился почти в полную темноту, его освещало лишь само дыхание. Но свет, исходящий от шара, тускнел с каждой секундой, а сам он стал стремительно уменьшаться в размерах. Но самое страшное, дыхание замедлилось, пульсация стала реже. Все 9 братьев, стоящие на страже, тут же протянули к дыханию свои руки и принялись начитывать необходимые защитные заклинания. От ладоней чаровников к огненному шару устремились лучи. 18 ослепляющих лучей. Скорость уменьшения шара тут же замедлилась. Но когда братьям показалось, что ситуация уже под контролем, один из них, не рассчитавший силы и отдавший их слишком много, рухнул без сознания к основанию подиума. «Бегите за Верховным!» – закричал стоявший рядом с ним. Находящиеся в комнате послушники тут же сорвались с места и бросились искать Верховного Брата. «Когда я пришел в себя, то не сразу смог вспомнить, что произошло. Сначала меня очень удивил убитый Мрагон, затем я вспомнил, как его пришиб, потом вернулись воспоминания о моем эксперименте с огнем. Единственное, чего я не мог вспомнить, это на каком моменте я потерял сознание. Но если голова работала не очень, то тело, казалось, было готово к любым нагрузкам на все 100%. Меня уже не распирало от энергии и силы так, как во время воспламенения, но все равно состояние было такое, что хоть на Мрагона без оружия иди, да что там на Мрагона, на Камнирога. Даже его, казалось, я был в состоянии пришибить голыми руками. А вот что смущало, так это полное непонимание происходящего. Что это было? Еще одна суперспособность. А немного ли мне их перепало? За что так щедро меня этот мир вознаграждает? Будет ли потом спрос за выданное? Снова в голову полезли вопросы, на которые ответа не было даже в перспективе. А может, мне вообще это все приснилось? Я присел к затухающему костру и осторожно сунул руку в огонь. Ничего, лишь опять легкое пощипывание. Я быстро одернул руку, пока снова не началось. Вроде успел. Стало дико интересно, работает ли эта опция с местным магическим огнем. Однозначно надо было проверить. Ну и ни в коем случае нельзя было никому говорить о моей новой суперспособности. Костер почти погас, но разводить его заново я смысла не видел. Солнце клонилось к закату, если отправиться в путь прямо сейчас, то как раз к наступлению темноты можно было бы дойти до дороги. На всякий случай я еще раз осмотрел себя на предмет ожогов, ни одного. Я был относительно цел, если не считать ушибов и ссадин, невредимый гол как сокол. Рубаха полностью сгорела в тот момент, когда меня охватило ярким пламенем. Хорошо, что я попал в болото, и основной гардероб и сапоги сушились. Вот был бы номер, остаться полностью без одежды и в таком виде выйти из леса к людям. Прямо Маугли бы получился. Сравнение с Маугли развеселило еще сильнее, когда я вспомнил, что тот тоже в итоге открыл для себя огонь. Не так, как я сегодня, но все же, одевшись, я затушил костер, оставив гореть лишь самую большую ветку, повесил на плечо котомку и отправился к дороге, держа в одной руке горящую ветку, в другой – меч. Когда Верховный Брат Истинного Огня в сопровождении 3 старших братьев вбежал в зал дыхания, из 9 человек, поддерживающих огненный шар, на ногах оставались лишь 3. Но само дыхание, хоть и стало меньше почти в 10 раз, уже восстановило свой ритм и прекратило уменьшаться. 3 старших братьев тут же заняли свободные места у подиума и принялись питать шар своей силой. А Верховный Брат, подойдя к дыханию, внимательно его рассмотрел, прикрыл глаза и принялся начитывать долгое заклинание на древнем никому непонятном языке. Под конец Верховный протянул руки к шару, и от его ладоней пошел свет, но не такой, как у других братьев, не ослепляющий яркий, восстанавливающий, а едва заметный, полупрозрачный, золотистый. Этот свет растворился в дыхании, но спустя некоторое время он сконцентрировался в самом центре шара в виде небольшой золотистой точки. Она принялась быстро расти и превратилась в силуэт мужчины. «Что это, Верховный Брат?» – спросил один из старших. «Это угроза», – ответил Верховный. «Дыхание указывает на угрозу. Выходит, пророчество сбывается», – с некоторой долей растерянности произнес второй старший. «Нет», – отрезал Верховный Брат. «Пророчество всего лишь показывает один из возможных вариантов развития событий. Теперь мы точно знаем, что он пришел. Но это еще ничего не значит. И что мы теперь будем делать? Искать. Глава 12. Рисковать и идти назад через топи я не стал. Дошел до края леса и когда уперся в болото, пошел вдоль него в нужную мне сторону. Пока шел, думал про Мрагона. Можно ли употреблять его мясо в пищу? Понятно, что он жилистый, и мясо его явно будет жестким. Но каково оно на вкус? Вообще, съедобно ли? Если да, то обидно. Можно было бы нарезать стейков и потом пожарить их на костре следующим днем. К моей радости, уже примерно через полчаса болотистая местность закончилась. Под ногами исчез хруст веток, ничего не хлюпало, земля стала плотной, и я увидел впереди засеянные поля, подходившие почти к самому лесу. Теперь надо было дойти до ближайшего поля, а потому уже через него к дороге. Не такая уж и сложная задача, если больше ничего не помешает. Я приободрился, поняв, что скоро выберусь на дорогу, сделал пару шагов в направлении поля и замер. Из леса прямо на меня выходил камнерок. Вот только его мне еще не хватало. Между нами было метров 200, но шансов, что зверь пройдет мимо, не было. Он однозначно шел на меня. Небольшой по сравнению с тем, что попался нам по пути в Крипинск. Видимо, еще совсем молодой. Но это по сравнению с тем, а вот, к примеру, среднего носорога из моего мира этот зверь размерами превосходил, а у меня не было ни сгарника, ни громницы, ни даже нормального клинка. Конечно, я теперь знал слабое место камнерога, но в это место надо было еще попасть, а напарника, который отвлек бы зверя, чтобы я смог подойти сзади, у меня не было. Так что в первую очередь надо было пытаться отпугнуть зверя, все же он травоядный, и в качестве пищи меня точно рассматривать не должен. Но чем отпугивать? Ветка, которую я взял с собой в дорогу, уже наполовину сгорела. Хорошо хоть не успел ее потушить, а ведь уже собирался, решив, что больше она мне не нужна. Пока я обо всем этом думал, камнерок не спеша шел. Не дойдя до меня примерно 10 метров, он остановился и опустил голову, выставив вперед рога. Раздул ноздри, зафыркал и начал рыть передними копытами землю. Стало окончательно понятно, мимо эта зверюга не пройдет. Я растопырил и поднял руки, чтобы казаться больше. В правой – меч, в левой – горящая ветка, или, скорее, уже дымящаяся. Пламя на ней едва трепетало. «Стой!» – заорал я, что есть мочи, на зверя, в надежде, что его сможет отпугнуть громкий крик. «Сваливай отсюда нахрен!» Глупо, конечно, выглядело, но должен же я был ему что-то кричать. Камнерок фыркнул, в очередной раз ударил копытом по земле и бросился на меня. Несмотря на огромное желание побежать, я остался стоять на месте. Я знал, что убегать нельзя, я смотрел корриду по телевизору. Но когда до меня осталось всего ничего, я резко отскочил в сторону. Зверь пролетел мимо, а у меня выступил пот на лбу от страха и напряжения. Ящер тем временем остановился, развернулся и снова пошел на меня. А я посмотрел на меч. Нет вариантов, как воткнуть клинок в тонкую складку на шее ящера, я не видел. Поэтому переложил меч в левую руку, а в правую, рабочую взял ветку. Ящер тем временем опять перешел на бег, и снова я не шевелился до последнего, и снова отскочил в последний момент. Но в этот раз я вмазал догорающей веткой по морде зверя. Искры разлетелись от его ноздрей, он громко всхрапнул, низко и глухо зарычал или, скорее, застонал и принялся истерично вертеть мордой, и не переставая фыркал, выпуская из носа воздух. Похоже, я сильно прижег ему углями ноздрю. Надо было развивать успех, и я бросился на камнерога в надежде еще раз вмазать горящей веткой по его морде. Но зверь попятился, не переставая трясти головой, а затем ломанулся в бок, через кусты в сторону леса, и уже через несколько секунд он полностью скрылся из вида. Молодой, глупый и неопытный. Мне повезло. Станислав Градомилович был вне себя от ярости. Он сидел на княжьем троне и стучал кулаком по его подлокотнику, а перед ним, выстроившись в ряд, стояли Тиун, крепинский воевода, голова тюремной стражи и княжич Лютогост. Повод для негодования у Станислава Градомиловича был весомый. Ему доложили, что из темницы бежал ломанат его союзника, златоярского князя Станимира. Позавчера утром браноборский князь отправил к златоярскому лазурника с письмом, в котором просил прояснить намерения Станимира Всемиловича относительно Аманата, а к обеду этого же дня пленник уже сбежал, убив охранника. Но больше всего Станислава Градомиловича взбесило то, что ему почти двое суток не докладывали о победе. Почему сразу мне не доложил? кричал князь на готового провалиться сквозь землю главного тюремщика. «Вместо него хочешь в темницу сесть, или сразу на виселицу тебя отправить?» Голова тюремной стражи побледнел, вытянулся по струнке, но ничего не отвечал. «Моя здесь вина, господин, меня наказывай», вступил в разговор воевода, понуро склонив голову. «Хотели быстро его поймать, думали, далеко не уйдет, не хотели тебя огорчать попусту. Поймали?» С издевкой спросил князь. «Нет, господин», ответил воевода. «В болотах утоп, княжич. С чего ты это взял? Кафтан его на болотах нашли. Как есть утоп, или хочет, чтобы вы, межеумки, думали, что он утоп?» Со злостью произнес князь. «С чего ему в болото лезть? По дороге идти испугался», предположил воевода. «Даже если испугался, в болото лезть зачем?» Станислав Градомилович завелся уже не на шутку. «Не зли меня еще пуще, не гораздок ты лободырны. Почти 2 дня из-за тебя потеряли. Всех на поиски, сообщить на все путевые станы, отправить лазурников во все крупные города, пусть местные воеводы посты расставят, пусть все постоялые дворы проверяют». Последние слова относились уже к Тиуну, а тот слушал и быстро кивал, давая понять, что все будет выполнено в кратчайшие сроки. «Как он вообще смог сбежать? Вы за ним не следили, что ли?» Князь снова переключился на главного тюремщика. «Следили, господин», — ответил тот, — «но он зарезал дежурного». «Чем? Откуда он взял оружие?» «Наверное, госпожа принесла», — предположил тюремщик. «Какая еще госпожа?» — искренне удивился князь. «Ясна Любомировна. Она приходила к княжичу, принесла ему продукты, могла и оружие передать. Почему вы ее не досмотрели?» — возмутился Станислав Градомилович. «Так, она же княжна», — попробовал оправдаться главный тюремщик. «Почему ее к нему вообще пустили? Но она наша госпожа», — совсем уже поникшим голосом пробормотал тюремщик. «У вас теперь есть только один господин, я», — взревел князь и снова ударил кулаком по подлокотнику трона. «Ясно, в темницу. И если не поймаете до конца этой седмицы Владимира, то тоже там все будете». «Но как же ясно в темницу?» — растерянно произнес Лютогост. «Смилуйся, господин, ясно, в темницу», — мрачно повторил Браноборский князь. «А вы все, пошли вон». Все быстро ушли, и князь остался один. Он еще раз ударил кулаком по подлокотнику и грязно выругался. Если бы он не отправил Станимиру лазурника, все было бы проще. Можно было вообще сказать, что Велиградский княжич пропал при штурме замка. Но Станислав Градомилович сообщил Златоярскому князю, что его эманат в Крепинской темнице, и Станимир попросил вернуть ему его заложника, и Браноборский князь с радостью бы вернул, ему очень не хотелось портить отношения со своим союзником, являющимся ему еще одновременно и шурином. Станислав Градомилович был женат на сестре Станимира, Ярославе, только вот возвращать было некого. Ночь прошла без сюрпризов и эксцессов. Я бодро шагал в сторону Брягославля, не встречая никого на своем пути. Лишь под утро меня обогнали 2 всадника, но я вовремя успел спрятаться от них в траве. Может, они меня и заметили, но внимания не обратили и просто поскакали дальше по своим делам. Я вошел в такой хороший темп, что решил не останавливаться, чтобы поесть. Перекусывал на ходу репой. И, как оказалось, это все я делал не зря, так как в аккурат под утро вышел к путевому стану. И тут я встал перед дилеммой. Пойти дальше или зайти к чаровнику, отвечающему за этот стан, и поговорить с ним. Долго не мог принять решение, но в итоге решил зайти. Изба управляющего путевым станом, его здесь называли становым приказником или просто становым, находилась чуть в стороне от постоялого двора и конюшен. Невзрачная, невысокая, слегка перекосившаяся, с крышей, требующей ремонта, она выглядела довольно непрезентабельно. Но это снаружи, внутри все было иначе. Рабочая комната станового была светлая, чистая и очень тихая, толстые деревянные стены полностью заглушали шум снаружи. Пахло воском, пергаментом и прогретыми смолами. 2 длинных стола, покрытых красным сукном, были завалены свитками, книгами, пищами, принадлежностями и какими-то совершенно непонятными мне штуками, возможно, магическими, так как некоторые из них слегка светились, а на стене висела огромная карта 9-княжья, цветная, с десятками меток, линий, колец, символов. Тонкие золотистые нити соединяли города, деревни, заставы, станы. У меня аж глаза разбежались при виде этой удивительной карты, очень захотелось ее внимательно рассмотреть. Хозяин этой комнаты сидел за одним из столов и что-то писал гусиным пером в толстом журнале. Одет он был в тугой кафтан вишневого цвета, вышитый знаками, которых я не знал, и застегнутое горло серебряной фибулой, возможно, это была его униформа. Когда я вошел, Становой не сразу обратил на меня внимание, сначала дописал что-то и лишь затем отодвинул журнал и чернильницу, поднял голову и посмотрел на меня. Я сразу его узнал, он лично приходил нас поприветствовать, когда мы прибыли на этот стан, а потом очень долго о чем-то разговаривал с Долгоим. Уже далеко не молодой, лет под 60-70, полностью седой и морщинистый Становой приказник при этом обладал очень хорошим для его возраста телом, не сухой, но и без капли лишнего жира, с хорошей осанкой, и с очень умным, проницательным, я бы даже сказал, цепким взглядом. «Тепло и свет тебе, брат истинного огня», — поприветствовал я Станового. «Тепло и свет тебе, княжич», — ответил чаровник, сразу давая понять, что узнал меня, и рукой указал на лавку возле стола. «Я вижу, ты меня не забыл», — сказал я, усаживаясь на лавку. «Да как тебя забыть, когда с вечера только о тебе и разговоров? И что говорят, что ты из темницы убежал, тюремщика убил», — ответил Становой. «Что ищут тебя теперь по всему княжеству, что князь большую награду за тебя назначил, за живого или за голову?» «За живого. Это радует, а активно ищут, должны активно. Посты усилить на дорогах, охрану на рубежах, постоялые дворы проверять. А как оно на самом деле, кто знает? Ты теперь должен будешь донести князю, что я сюда приходил», — спросил я. «Я должен только моему удельнику и стоящим выше него братьям», — ответил чаровник. «Все, что касается твоих отношений с князем, меня не интересует. Братство держит нейтралитет. Ты не совершил преступлений против братства, ты не распространяешь скверну, значит, для меня ты такой же, как все остальные. Это хорошая позиция, и она мне нравится», — признался я. «А скажи, брат истинного огня, ты можешь одолжить мне немного денег, я пришлю тебе их, вышлю сюда, как только доберусь до дома. К сожалению, я должен тебе отказать, княжич. Я ведь сказал, что братство держит нейтралитет. Я верну в двойном размере, или даже в тройном. Или ты боишься, что я обману? Я могу написать письмо отцу, он вернет деньги в любом случае, даже если со мной что-то случится. Дело не в деньгах. Я вообще не имею права с тобой сейчас разговаривать, так как тебя ловит, а братство держит нейтралитет. Но я княжич, и ты сделал для меня исключение. Благодарю тебя за это. Мне не важно, кто ты, княжич или крестьянин. Ты помог зашибить Камнерога, ты помог братству, поэтому я закрываю глаза на то, что ты беглый. Закрываешь, но денег не дашь, поддел я чаровника. Это уже открытая помощь и, соответственно, конфликт с новым князем, ответил тот. Новым князем? Переспросил я. Станислав уже официально стал крепинским князем, крепинским князем стал его сын, Далибор. Быстро они, однако. Но, может, все-таки как-то решим вопрос с деньгами? Не сдавался я. Ну, в виде исключения. Раз вы все так цените, что я Камнерога пришиб. Нет, княжич, ответил Становой. Я очень ценю, что ты помог брату Долгою. Мы даже не взяли с твоего отца плату за прошлое сопровождение в качестве вознаграждения, но братство держит нейтралитет. Лучше бы ты мне сейчас эту плату отдал, в сердцах произнес я. И тут же мне в голову пришла светлая мысль. Кстати, я сюда через лес шел и по пути пришиб Мрагона. За него мне что-то положено? За голову Мрагона положено от 20 до 50 печатей в зависимости от размера зверя, спокойно ответил чаровник. Но нужна голова. Ты не веришь, что я его убил? Если ты пришиб Камнерога, то тебе вполне по силам и с Мрагоном справиться. Но мне нужна голова для отчетности. Я не могу просто так раздавать печати. Похоже, бюрократия, она и в Африке бюрократия, и в этом удивительном мире тоже. Принеси мне голову, и получишь деньги, резюмировал Становой. Несмотря на нейтралитет, уточнил я, это не будет считаться помощью беглому. Это плата за убитого зверя. Да уж, знал бы, захватил. Но с другой стороны, а как бы я ее показал? Там же следы огня остались в пасти и горле. У братства явно по этому поводу возникли бы вопросы. Далеко возвращаться? Вздохнув, сказал я, от этого места я сюда всю ночь шел, но, чтобы ты не думал, что я тебя обманываю, могу на карте показать, где это. Отправь туда послушника на гусаке, он проверит. Старик вздохнул, покачал головой, затем открыл небольшой сундучок, стоявший у него на столе, достал оттуда 5 монет и положил на стол передо мной. 5 печатей за голову Мрагона, без предъявления оной, объявил Становой. Это все, что я могу дать. Прощай, княжич. А вот это уже было хорошо. Не 50, конечно, но очень хорошо. Погоди, сказал я, сгребая деньги. Раз уж зашел разговор о карте, у тебя есть карта девятикнижья маленькая, которую можно носить с собой. Я не могу дать карту беглому, ответил чаровник. Но я не просил карту, я лишь поинтересовался, есть ли она у тебя, уважаемый брат. Чаровник усмехнулся, наклонился к открытому сундуку, стоящему у стены, достал из этого сундука свиток и молча положил его на стол. Свиток, грамотно, и со мной не стал конфликтовать, и перед Станиславом не подставился. Я также молча этот свиток взял, после чего встал из-за стола, пожелал по традиции чаровнику тепла и света и пошел к выходу. Тепло и свет тебе, путник, донеслось мне в спину. Глава 13. Следующие двое суток, к моей радости, прошли без сюрпризов и эксцессов. Днями я отсыпался в лесах и просто отдыхал, а ночами шел по дороге в сторону Брягославля. С карты идти было веселее, теперь я был точно уверен, что двигаюсь в нужном направлении. Мои отношения с местной фауной в эти дни ограничились наблюдением за ней со стороны. Несколько раз встречал различных травоядных ящеров, не проявлявших ко мне интереса, да один раз ночью к костру вышла небольшая стая одичавших собак. Псы постояли, повыли, но после брошенной в них горящей ветки, с лаем убежали. Вообще, после разговора со Становым и получения от него 5 печатей у меня возникла мысль отправиться дальше на повозке. Но после долгого обдумывания я все же решил до такой степени не рисковать. Очень уж мутным был этот чаровник, он мог как и забыть о моем визите, так и доложить сразу же о нем руководству, а те вполне могли и Браноборскому князю сообщить. Да и про усиленные посты и проверки на дорогах огневик явно не наврал. Поэтому совсем уж наглеть и прямо от этого стана ехать на повозке не стоило. Может, потом от Брягославля, коль у меня теперь появились деньги, но точно не сейчас. В конце концов, никакой лютой спешки не было, я вообще никуда не опаздывал. Так что лучше пешочком по ночам, дольше, но зато спокойнее. Еще у меня был соблазн зайти в ближайшую деревню и провести день там, сняв комнату на постоялом дворе, нормально поесть в харчевне и выспаться на кровати. Но и эту мысль я отогнал. Пока у меня не выветрились воспоминания о ночевке на лавке в темнице, я был готов спать на холодной земле в лесу, лишь бы на свободе, а на мягких перинах отосплюсь, когда вернусь в Велиград. Впрочем, я деревню я все равно зашел. Прикупил там провианта и массивный нож с толстым лезвием, идеальный, чтобы высекать им искру. Позже по дороге нашел подходящий камень, кварцит размером с кулак, и с удовлетворением отметил, что теперь у меня есть огниво. Тереть еще раз палочки не хотелось, надо было только еще запастись хорошим трутом для полного комплекта. Так как у меня теперь была карта, я мог не только сверяться, в нужном ли направлении иду, но и примерно прикидывать маршрут. При хорошем раскладе к утру четвертого дня моего путешествия я должен был прийти к Зорильску, небольшому городку, в котором мы останавливались на третью, последнюю ночевку по пути из Велиграда в Крипинск. Поэтому третью ночь я шел почти без остановок, перекусывал на ходу и чуть ли не переходил на бег иной раз. Я решил, что лучше вымотаюсь, но уж в Зорильске точно сниму комнату на постоялом дворе и нормально отдохну. День, а то и два, потому как ноги я натер уже основательно, не в кроссовках все же шел. Когда я подошел к Зорильску, главные ворота были открыты, и из города вовсю выходил разный люд по своим делам, без какой-либо проверки. А вот в город никто не входил, что было логично. По ночам здесь никто не путешествовал, и все, кто вышел в Зорильск даже из ближайших деревень, были еще в пути. Так как проверять на собственной шкуре, досматривают ли каждого водящего в город, не хотелось, я решил подождать, устроившись в придорожных кустах примерно в 100 метрах от городских ворот. Просидел там часа два, пока к воротам не подъехала груженная мешками телега. Ворота для нее отворили без вопросов. А еще через час, когда прибыли еще несколько телег и пошел пеший люд, ворота отворили и так и оставили. Похоже, до вечера можно было и мне идти. Зорильск был хоть и небольшим, но все же городом, со всеми вытекающими рыночной площадью, многочисленными лавками и, главное, постоялыми дворами. Я, обойдя центр городка, обнаружил три. Первые два меня не впечатлили. Один был совсем уж маленький, там каждый постоялец на виду, а второй выглядел так, будто был самым дешевым и грязным заведением всего девятикнижья. Зато третий меня устроил сразу. Большой, снаружи выглядевший ухоженным, с красивым названием «Ладный приют». Здесь можно было и остановиться. Я подошел к входу, толкнул тяжелую дубовую дверь, и она с глухим скрипом открылась внутрь. Изнутри тут же повеяло теплым воздухом, пропитанным запахом жареного сала и свежевыпеченного хлеба. Сразу же захотелось есть. Войдя внутрь, оказался в харчевне, выполнявшей заодно и роль эдакого лобби постоялого двора. Помещение было довольно просторным. Прямо передо мной тянулись ряды крепких деревянных столов, отполированных до блеска ладонями и кружками сотен путников. На некоторых лавках за этими столами сидели постояльцы. Немного, время обеда еще не наступило. В углу горел очаг, на стенах висели несколько светильников. Глядя на их ровный свет, я вспомнил, что так и не проверил, берет ли меня магический огонь. В дальнем углу за стойкой суетился крепкий мужик лет 40 с широким лицом и густой бородой. Похоже, хозяин или управляющий. Я направился к нему. «Здрав будь, путник!» — крикнул он, заметив, что я подхожу к стойке. «Поесть зашел или ночевать останешься?» «Здрав будь, хозяин!» — ответил я. «Можно и поесть, и переночевать, если сторгуемся и комнату дашь по хорошей цене. Да чего торговаться?» — удивился мужик. «Две печати давай и комната твоя до завтрашнего обеда. 3 дня живешь, 4-й бесплатно. Ты один будешь?» «Один», — ответил я и подумал, что, может, и стоило остановиться в том заведении, которое выглядело более грязным и дешевым. «А немного ли, 2 печати? Так, у нас лучший постоялый двор в городе», — с гордостью заявил мужик. «В цену входит завтрак, обед и ужин. И постель свежая, и клопов нет». В принципе, если с питанием и клопов нет, то выходило не так уж и много, но для меня все равно неподъемно, если на 2 дня останавливаться. Но на 1 стоило. Искать что-то другое не было ни сил, ни желания. Да и сильно дешевле я вряд ли что-то бы нашел. «Давай на 1 день, а там посмотрим», — сказал я, выкладывая на стойку 2 печати. «Если вкусные у тебя обеды и ужины, то еще на несколько дней задержусь». «Вкусные», — заверил мужик. «Только с тебя еще 1 печать, в залог за запас, который в светильнике стоит. При выезде верну, как комнату проверю. Людям надо верить», — усмехнувшись, произнес я, выкладывая на стойку 3-ю печать. «Надо», — согласился хозяин заведения, забирая деньги. «У нас сейчас 2 комнаты свободны. Над кухней, уютная и сверху никто не ходит, и в конце коридора на 1-м этаже. Она поменьше, но зато запахи с кухни не попадают. Давай без запахов». Мужик кивнул, достал ключ, положил его на стойку и сказал: «Ведро с чистой водой стоит, светильник тоже есть. Ежели что, зови Виклинку, она тут на посылках. И гляди, не шуми по ночам, двор у нас тихий, уважаемый». «Я спать по ночам собираюсь, а не шуметь», — заверил я мужика, взял ключ и направился к выделенной мне комнате. «Обед через 2 часа», — донеслось мне вслед. Дойдя до нужной двери, отпер ее, вошел внутрь. Комната, как и обещал хозяин, оказалась небольшой, но светлой и чистой. Вдоль одной из стен стояла низкая, но широкая кровать, покрытая темно-красным суконным одеялом. Подушка, набитая сеном, издавала приятный запах луговых трав. В углу стояло деревянное ведро с чистой водой и ковшом. Рядом – крохотный рукомойник на ножках. У стены стоял сундучок с железными обводами для вещей и небольшая лавка с кривыми ножками. На стене у двери – несколько крюков для одежды. Окно было узкое, но высокое и давало достаточно света. Поэтому светильник, стоявший на специальной подставке в углу, был выключен. Но рядом с ним на серебряном блюдце лежал запас. Я уже давно научился, как пользоваться этими осветительными приборами, ничего проще придумать было нельзя. По центру светильника находилась глубокая выемка под запас. При помощи специальной металлической ложечки на длинной ручке этот запас туда укладывался, и тотчас же светильник начинал работать, испускать ровный магический свет. Яркость этого света зависела от модели фонаря. Одни могли осветить большие помещения, да так, что в них можно было спокойно читать, других едва хватало на небольшую комнатушку, и свет их был очень тусклым. Соответственно, первым обычного запаса хватало на 3 дня, вторым – чуть ли не на месяц. Вырубался магический светильник так же просто, как и включался, из него металлической ложечкой извлекался запас. В принципе, и без ложечки можно было управиться, особенно когда речь шла о том, чтобы поместить запас в светильник. И я именно так и поступил. Взял 2 пальцами и положил в выемку. Огонь сразу же вспыхнул, и я, глядя на него, опять вспомнил о проверке. Конечно, очаг подошел бы лучше, но имелся лишь светильник. Я осторожно поднес руку к огню, сразу же почувствовал тепло, но его я и от обычного огня ощущал. Надо было идти дальше. Невольно напрягшись, все же в огонь руку совал, я опустил руку в пламя так, что оно полностью охватило ладонь. По ощущениям показалось, что рука горит, и я одерну ее. Рассмотрел, ожога не было, и это меня сильно удивило. Ощущения во время эксперимента были несравнимы с теми, что я испытал, засовывая руку в обычный огонь. Тогда немного пощипало, на какое-то время возникло онемение, и все прошло. Сильного дискомфорта не было, а сейчас казалось, что рука натурально горит. Но вот только ожога не осталось, и все болевые ощущения прекратились, как только я вытащил ладонь из пламени. Надо было повторить. Я морально настроился, решив, как можно дольше не вытаскивать руку, и снова засунул ее в огонь. Было больно, очень больно, но при этом рука не горела. Ни внешне не было заметно никаких изменений, даже кожа не покраснела, ни запах горелой плоти не ощущалось. Я продержался примерно минуту и все же вытащил руку. Осмотрел ее, никаких повреждений, и боль сразу же прошла. Похоже, магический огонь тоже не мог причинить мне вреда, просто вызывал очень неприятные ощущения. Но это не так уж и плохо. К примеру, если меня накроет сетка из горница, я не сгорю, лишь придется терпеть боль, пока не закончится действие заклинания. Но это нормально, это меня более чем устраивало. Хорошая опция. Правда, все так же было непонятно, за что мне этот мир дарит такие шикарные подарки. Просто так или авансом за что-то. Если первое, то я не против, а вот если второе. Закончив с экспериментом, я извлек из светильника запас, после чего достал карту, чтобы прикинуть мой дальнейший маршрут. Похоже, путешествие предстояло продолжить пешком. Когда я вошел в Зорильск, то решил, что из этого города уже точно поеду на повозке, потому как ноги были уже на грани. До кровавых мозолей на ступнях дело, конечно, еще не дошло, но я был уже близок к этому. Однако теперь я понял, что погорячился, и дело было не в безопасности. С чего я вдруг решил, что у меня хватит денег оплатить проезд? С чего решил, что 5 печатей – это много? Как оказалось, нет. После суток проживания в постоялом дворе у меня должно было остаться 3. Да мелочи, собранной по карманам у тюремщика, примерно на 0,5 печати. Итого около 3,5. Возможно, до Брягославля и доеду, а дальше как? А продукты покупать на что? Можно было попытаться где-то раздобыть денег, но немного подумав, я решил, что это не вариант, пешком реально проще дойти до дома, а на еду того, что имеется, хватит. Вздохнув, я развернул карту. Зорильск находился примерно на полпути из Крепинска в Брягославль, но это я и без карты помнил. В Брягославле мы останавливались на 2-ю ночевку во время пути из Велиграда, а в Зорильске – на 3-ю. Из этого можно было сделать логичный вывод, что если идти пешком, то еще через 3 или 4 ночи я буду в Брягославле. Пусть даже не 3-4, а 5-6, если решу пару дней отлежаться в лесу или какой-нибудь совсем уж дешевой ночлежке, чтобы ноги отдохнули. Но куда мне было спешить? Главное, в итоге до этого Брягославля добраться.